Ведь все эти неуловимые нюансы реприз и есть украшение действа. А кто-то смотрит просто широко раскрытыми глазами, детскими глазами. Наверное, так и надо смотреть, наивно доверчивым взглядом. Но, увы, уже не всегда получается видеть искусство детскими глазами. Если говорить серьезно, то я думаю, что изначальные истоки театра следует искать в цирке. Когда-то в незапамятные времена на городской площади появлялся акробат и удивлял окружающую его толпу незамысловатыми гимнастическими упражнениями. Потом появились мимы, их сменили мистерии, а уж из мистерии, скорее всего, и родился театр Древней Греции. И все эти огромные греческие театры были построены, наверное, гораздо позже того, как на площадь вышел первый акробат. Я заметил, что если на сцене удается соединить трагизм с эксцентрикой, происходит эмоциональный разряд огромной мощи. Поэтому я часто использую в своих спектаклях цирковые элементы. У меня вот, скажем, в спектакле «Весельчаки» по Нилу Саймону работали акробаты братья Воронины. И в спектакле «А все-таки она вертится» и живые собаки бегали, и в руке актера огненный шар загорался, и НЛО летали. Мечтаю поставить спектакль с элементами цирка и эксцентрики. Надеялся на помощь Никулина, который мог бы подсказать мне какие-нибудь оригинальные трюки, остроумные репризы, но, увы, уже и Юрия Владимировича не стало. А я все вынашиваю свою мечту. Но, как бы там ни было, эту мечту я все же притворю в жизнь. К этому меня обязывает почетное звание «Трагический клоун». Да-да, есть у меня среди прочих и такое вот звание. И присвоили мне его не партия и не правительство. Его я получил в Англии. На Эдинбургский фестиваль мы привезли «Женитьбу» Гоголя, которую поставил Эфрос. И меня там в одной газетной рецензии назвали, всякие лестные эпитеты были, но бог с ними, трагическим клоуном. Это стало для меня высшей наградой. Подумал тогда, о, как это замечательно, если это действительно так. И не нужно мне никакого другого звания. Все эти казенные, заслуженные, народные — чушь. Автор рецензии писал, что этот спектакль стоит посмотреть хотя бы из-за того, что в нем занят трагический клоун Лев Дуров. И для меня это звание стало самым высоким. Я считаю Чарли Чаплина гением в нашем деле. Ведь кто он такой? Трагический клоун. Я, конечно же, не могу, да и не хочу сравнивать себя с Чаплиным, но если меня назвали так, значит, чего-то я стою. Повторяю, это для меня самое почетное звание — трагический клоун. Но вернемся в Лефортово, в его военные годы. Все, что было до войны, не представляло для меня ничего значительного, и быльем поросло. Так, детский лепет с манной кашей пополам. С войной детство как-то сразу оборвалось, и наступила пора взросления. Появились новые слова, новые понятия. Рухнул привычный уклад спокойной, размеренной жизни, и она стала угловатой, колючей, жестокой. К ней нужно было привыкать, и чем быстрее, тем лучше для выживания.